Глава 46. «Сделать тебе чай или кофе?» — спрашиваю я, глядя на сидящего за столом Бориса. Сердце все еще бешено колотится, а губы не могут перестать улыбаться. Время, проведенное без него, было лишь подобием жизни, блекло ее тенью. Стоило ему только появиться, как пустота внутри исчезла, словно потерянная часть души вернулась на место. Даже пол под ногами ощущается тверже и устойчивее. «Сделай на твое усмотрение», — отвечает Борис и тоже улыбается. Я вижу это по углубившимся заломам вокруг его глаз и теплому мерцанию радужки. «Тогда чай. Кофе ты наверняка в аэропорту выпил». «Хорошо же ты меня знаешь». Я киваю. «Разумеется, я все о тебе знаю. С утра ты выпиваешь минимум 2 чашки американо без сахара. Третью заказываешь по приезде в офис. И еще пару-тройку выпиваешь в течение дня. Каждая мелочь, касающаяся тебя, имеет для меня значение. По-другому и быть не может, когда любишь». Добавив в чай мяту с чабрецом по маминому рецепту, я выдвигаю стул и занимаю место напротив Бориса. От его пристального взгляда хочется отвести глаза. Даже странно, что после спонтанного секса в прихожей я все еще могу смущаться. «Так, как у тебя дела?» «Я уже сказал», — говорит он предельно серьезно. «По тебе соскучился». Чувство необъятного счастья распирает меня изнутри. Я ведь думала, что это конец, что такой человек, как он, никогда не простит меня за отказ. Борис же соскучился настолько, что отложил все дела, которых у него в избытке, и приехал сюда. Я пыталась поговорить с мамой. Сама того не ожидая, выпаливаю я. Пока безрезультатно. Но я что-нибудь обязательно придумаю. Обязательно. Я пока сама не решила, что именно придумаю. Знаю только, что по своей воле больше никогда не расстанусь с Борисом. Он моя земля, мой воздух, еда, необходимая для того, чтобы жить. Короткого времени в разлуке хватило для того, чтобы понять. Порознь мы быть не должны. Даже несмотря на то, что мама по-прежнему против наших отношений. И то, что сейчас он здесь, сидит на нашей скромной кухне, лишнее тому доказательство. Я не могу выбирать между ним и мамой. Это все равно, что делать выбор между пищей и водой. В отсутствии чего-то одного, рано или поздно придет смерть. «Чем без меня занималась?» — спрашивает Борис, отчего-то решив не развивать щекотливую тему. Я пожимаю плечами. Проводила время с мамой. Пыталась вернуться к учебе. Получалось из рук вон плохо, правда. «Почему?» «Потому что без тебя я ни о чем толком думать не могла», честно отвечаю я, глядя ему в глаза. «Я остановился в отеле в 15 минутах езды от вашего дома», говорит он через паузу. «Буду рад, если завтра ты сможешь со мной пообедать». «Ты надолго приехал?» Тихо спрашиваю я, до ужаса боясь услышать ответ. Вдруг Борис скажет, что завтра ему нужно будет возвращаться в Москву, и я снова останусь здесь без него. Решение вопроса с мамой быстрым не будет. «Зависит от обстоятельств», — загадочно произносит Борис и, отодвинув чашку, делает приглашающий жест рукой. «Иди сюда, малыш». Мое тело словно перышко, поднятое порывом ветра, взмывает вверх, в следующую секунду, оказываясь у него на коленях. Уткнувшись носом в шею Бориса, я вдыхаю любимый запах, одновременно млея от ласковых поглаживаний. Даже хочется себя ущипнуть. Это ведь не сон. Он действительно находится здесь, и теперь у нас все будет хорошо. Борис. Допив кофе, я выхожу в вестибюль отеля, где мне сообщают, что заказанная машина ожидает у входа. Поблагодарив администратора, я быстро иду к выходу. Сегодня опоздать никак нельзя, иначе есть риск сорвать весь план. Отстояв в пробке смехотворной по московским меркам, я прошу водителя заехать в уже знакомый мне двор. Часы показывают без четверти 8. Мы приехали как раз вовремя. Разблокировав телефон, я еще раз смотрю на сообщение Соны, полученное вчера по возвращению в отель. Я снова чувствую себя счастливой. Не представляешь, как страшно было думать, что это конец. Порой мне кажется, что она недооценивает моих чувств к ней. Будто до конца не верит, что я выбрал ее, и для меня все тоже серьезно. Наверное, все же слишком молода, чтобы понять, что кто-то вроде меня не станет намеренно усложнять себе жизнь ради простой интрижки. «Доброе утро, малыш. Как спала?» Секунд через 10 телефон пикает ответным сообщением, прочесть которое мне не удается. В окне я замечаю знакомую фигуру в сером пальто и, попросив водителя никуда не уезжать, спешно выхожу из машины. «Ирина, можно вас на пару слов?» Мать Соны останавливается так резко, будто рядом с ее виском прогремел выстрел. Ее лицо, которое я привык видеть спокойным и отрешенным, сейчас излучает неприятие. «По какому поводу?» — холодно произносит она, крепче сжимая пакеты, которые держит в руках. «Если своим неприступным видом она пытается меня смутить, то зря. Если уж я бросил все и прилетел сюда, ей как минимум придется меня выслушать. Потому что я видел в больнице, она вовсе не бессердечная сволочь, едва ли ей наплевать на счастье собственной дочери. А Соне, разумеется. Здесь неподалеку есть кафе. Удобнее разговаривать будет там. Мы заходим в небольшое здание. Мне кофе», — говорю я подошедшему официанту и вопросительно смотрю на Ирину. «Вы что будете?» Глядя мимо меня, мать Соны передергивает плечами. «Ничего не буду. Спасибо». Я давлю в себе поднимающееся раздражение и прошу парня принести для нее чай. В конце концов, никто не говорил, что будет легко. Для нее я беспринципный гад, совративший ее единственную дочь, и продраться через это удобное убеждение едва ли будет просто. Ведь если она хотя бы на секунду допустит мысль о том, что отношения между мной и Соной — обоюдное желание двух взрослых людей, перед ней встанет задача посерьезнее. Например, необходимость принять право дочери на самостоятельность и избавление от собственных страхов. Презирать кого-то всегда проще, чем понять. «Можете начинать говорить», — отрывисто бросает Ирина. «Извините, но я устала после смены и хочу поскорее попасть домой». Я с новым вниманием оглядываю ее лицо. Уголки губ, опущенные вниз, запавшие от недосыпа глаза. Имею ли я право осуждать ее за то, что видит мир так, как ей удобно? Скорее всего, не имею. Ее жизнь сильно отличается от моей. И дело не только в материальном достатке. В женщине напротив, моей, по сути, ровеснице, чувствуется бесконечная усталость и скованность стереотипами. И, скорее всего, у нее уже долгое время никого нет. Откуда здесь взяться пониманию того, что происходит между мной и Соной? Я привык говорить напрямую, поэтому едва ли смогу быть достаточно деликатным, как вы этого ждете. Что бы вы ни думали о моих отношениях с Соной, особенно с учетом того, как вам их преподнесли, вы ошибаетесь. Для меня Сона — особенная девушка. Иначе я бы здесь не сидел. Моя дочь, которую я тоже очень люблю, ровесница вашей, и я догадываюсь, что вы можете чувствовать. «Вот именно!» — обвинительно вставляет женщина. «Ваша Лена, ровесница моей Соны, поэтому я не понимаю, как вы могли!» «Я отпустила дочь в Москву, думая, что с родителями подруги она будет под присмотром. Я понятия не имела, что вы...» «И вы сделали абсолютно правильно. Соне удалось поступить в МГУ, что уже является поводом для гордости. Или вы рассматривали вариант не позволить ей получить образование в одном из лучших университетов страны, ради возможности привязать к себе?» Глаза Ирины вспыхивают возмущением. На бесцветных щеках проступает румянец. Такая реакция понятна. Ведь именно это она и делает сейчас. Вынуждает дочь перевестись в провинциальный вуз ради собственного спокойствия. «Разумеется, я бы никогда этого не сделала. Решение о переезде в Москву было нашим обоюдным». «Значит, я не так понял смысл фразы «я ее отпустила»,» прозвучало так, будто решение принимали только вы. Поджав губы, мать Соны тянется к чаю, который не собиралась пить. Мне, наконец, удалось пошатнуть глухую стену ее обороны. «Ирина, скажу вам прямо, я приехал за Соной и без нее уезжать не планирую. И не только потому, что у меня есть к ней чувства. Также я беспокоюсь за ее будущее. Здесь ей нечего делать. В этом городе, в этом средней руки университете. «Это не вам решать», — дрожащим голосом перебивает Ирина, сжав пальцы в кулаки. «Решение о возвращении Сона приняла сама. Я ее не заставляла». «После того, как вас увезли в больницу, и после того, как вы на эмоциях сказали ей, что она больше вам не дочь?» «Возможно, я перегибаю палку с прямолинейностью. Лицо матери Соны покрывается бурыми пятнами. Тонкие ноздри трепещут». «Вы не имеете права судить о моих отношениях с дочерью», — гневно чеканит она. «Ее отец давно умер, и я растила ее одна». «Да, я слышал об этом и приношу свои соболезнования. Вы красивая женщина, Ирина. Странно, что за это время у вас никто не появился». «Мать не всегда может позволить ту же свободу, что и отец, Борис Александрович». В голосе женщины отчетливо слышны упрек и горечь. «Каково было бы Соне при мысли, что я вступила в новые отношения, предав память ее отца? Думаете, легко ребенку такое принять?» «Вполне возможно, что непросто. Но это не означает, что нужно ставить на себе крест. Дети имеют свойство становиться взрослыми, а после этого родителям нужно как-то продолжать жить дальше. Вы спрашивали у Соны, нужна ли ей такая жертва?» «Уверен, зная она, что речь идет о вашем счастье, то нашла бы в себе силы принять новость о новом мужчине». «Это на словах хорошо рассуждать», — тихо говорит Ирина, уставившись в ободок чашки. «Здесь я с ней согласен. Рассуждать о том, что она сделала не так, гораздо проще, чем оценить собственные промахи. Еще недавно я и сам не хотел отпускать Лену в Адлер. Но еще я слишком эгоистичен, чтобы отказываться от собственного счастья во имя кого бы то ни было. И, как видно, не зря. Я, по крайней мере, не считаю, что кто-то обязан возместить ущерб, причиненный себе добровольно. Я вчера заходил к вам домой. Сона здесь несчастлива. Она очень любит вас. Но любви и привязанности к матери в ее возрасте больше недостаточно. Не обесценивайте ее чувства и ее выбор. Ни к чему хорошему это не приведет. Ирина вскидывает глаза. Сейчас в них почти нет гнева, больше растерянность. «Откуда вам знать, что через месяц она не встретит своего ровесника и также не влюбится? Ей всего 19. В этом возрасте чувства непостоянны». «Гарантий у меня, конечно, нет. Как и у вас нет гарантий, что вы не сделаете свою дочь несчастной до конца жизни. Единственный способ избежать чувства вины в будущем – это позволить ей самой принимать решения, даже если кажется, что она совершает ошибку. Я же, в свою очередь, обещаю, что буду заботиться о ней и никогда не обижу». Ничего не ответив, мать Соны подносит ко рту чашку. Свои главные аргументы в этом разговоре я привел, а потому прошу у официанта счет.